Глава 42. Свободная территория. Александр Первенцев. Итоги. Из тех, кто праздновал с Саньком вступление в ряды клана, выжил только один человек. Черноухие приняли его за мертвого. Один человек и весь трап головы. Правда, Шахиду прострелили обе руки и сломали пару ребер. От смерти уберег броник из паучьей нити. Но в том, что он выживет, сомнений не было. Еще опасно пострадала Любка. Пуля попала в берцовую кость. Как она после такой раны сумела еще жгут наложить, уму непостижимо. Это же гарантированный болевой шок. Но сумела. У всех остальных легкие ранения. Черноухих полегло более 60-ков. Большую часть скосили пулеметы паровозов. В бывшем праздничном зале тоже полегло изрядно. Прибирались в нем несколько дней. И ремонт требовался тоже основательный. Стрельба, особенно взрывы гранат, плохо сказываются на интерьере. Чистильщики ходили мрачные и угрюмые. Даже драгоценные бруски палладия не поднимали настроения. Санек клановцев понимал, погибли их товарищи. Те, с кем они делили опасность, паек и хабар. Кому доверяли? Друзья, братья, братья и сестры. Женщин черноухие тоже добили. В общем, от клана осталось меньше половины. 52 бойца. Правда, лучших, потому что для обороны захваченной горючки Барабас отрядил именно лучших, сделав исключение только для трапа головы. Теперь Корней был в глубочайшем трауре. Считал, что гибель половины клана — его вина. Мог бы ведь и сообразить, что черноухие могут напасть на поселок и оставить там пару десятков асов, таких как Шахид. Шахид, надо отметить, и добил последних черноухих. Самого последнего пристрелил из пистолета, когда тот уже собирался сделать контрольный выстрел в Шахидову голову. Но, увидав направленный пистолет, решил прострелить Шахиду руку. И попал, куда целил. Шахид тоже. Только целил он не в руку, а в лоб. Жаль, что к этому времени черноухие уже добили раненых. Сам Санек отделался пустяками, поцарапанным ухом, шишкой на голове. Вполне мог функционировать на пользу клану. Но Барабас, которому так и не удалось отказаться от должности кланового лидера, терзаемой совестью он пытался, Санька из игровой зоны выставил. «Я тебя оценю, Сашка», — сказал он Первенцеву. «Но вали-ка ты отсюда. Ты не думай чего. Долю тебе будем выделять исправно. И по жизни ты наш чистильщик. Вот только хватит с нас, покуда твоей химерской харизмы. Это к нас совсем не останется. Дай хотя бы раны залезать». И Санек свалил. С 2 килограммами палладия и сотней упаковочек регенерата, который стоил на территориях дороже золота. И это была лишь часть его добычи. Впрочем, деньги Санька сейчас мало интересовали. Есть отлично, много еще лучше. Впрочем, какую-то часть Санек использовал, арендовал дом. Большой красивый особняк, неподалеку от входа на игровую территорию Валхалла. Сделал это с дальним прицелом, чтобы можно было приглашать друзей. Того же Федорыча, которого Санек очень хотел ввести в игру. И Алену. Еще он думал о Лике. Но как-то неуверенно, что ли. Но не вписывалась нежная Лика в суровые реалии игры. Хотя на свободу ее привести, почему бы и нет. Еще Санек снова встретился с экспертом Ильей. Однако тот ничем не порадовал. Санек чуял, эксперт что-то знает. Вот только никакой возможности надавить на игрока 4-го уровня у него не было. Что еще раз утвердило его в мысли? Надо поднимать статус. Но как? С 1-м уровнем все понятно. Продержался 3 дня, получил. А о 2-м ничего конкретного. Санек даже в оракул сходил. Посидел в тишине и темноте и получил ответ. У игры нет специального задания для Санька. Единственное, что интересовало, ответ прозвучал прямо в мозгу. Четко и недвусмысленно. «Что ж», — решил Санек, — «нет так нет». И вышел из игры.